24. Насколько океан яростнее прочих морей и климат в Германии суровее, чем где бы то ни было, настолько и это бедствие выдавалось небывалыми размерами. Кругом были враждебные берега или такое бесконечное и глубокое море, что казалось, будто оно на краю света, и земли больше не будет. Часть кораблей поглотила пучина. Большинство было отброшено к лежащим вдалеке островам. И так как они были необитаемы, воины, за исключением тех, кого поддержали выкинутые прибоем конские трупы, погибли от голода. Только Трирема Германика причалила к земле Хавков. Дни и ночи проводил он на прибрежных утесах или вдававшихся в море мысах, называя себя виновником этого бедствия, и приближенные с большим трудом удержали его от того, чтобы он не нашел себе смерть в том же море. Наконец, вместе с приливом и попутным ветром вернулись разбитые корабли с немногочисленными гребцами и одеждой, натянутой взамен парусов, иные, влекомые менее пострадавшими. Поспешно починив корабли, Германик отправил их обойти острова. Благодаря этой его заботливости было подобрано немало воинов. Многие были возвращены недавно принятыми под нашу власть агривариями, выкупившими их у жителей внутренних областей. Некоторые были увезены в Британию и отпущены тамошними царьками. И каждый, вернувшись из дальних краев, рассказывал чудеса о невероятной силе вихрей, невиданных птицах, морских чудовищах, полулюдях, полузверях, обо всем, что он видел или во что со страху уверовал.